Эпилог. Месяц спустя. «Как я вам? Правда, красавчик?» «Да, я просто прелесть». «Он точно жеребец Лео?» — осторожно спросила я у супруга, отходя в дальний угол комнаты, которую нам выделили пегасы. «Да», — как-то не очень уверенно ответил муж, потирая подбородок. «Немного похоже на вопрос». Наше с Леоном свадебное путешествие должно было начаться с моря, но приглашение пегасов активировалось сразу после свадьбы тети и короля Теодора. Вернее, Тера, так милостиво разрешил себя называть тетин супруг и отец моего теперь уже мужа. Активировалось приглашение, а страдали все, потому что вместо мысли о свадьбе в моей голове были только схемы маршрутов, которыми можно было добраться в мир крылатых коней. А еще строились схемы, как обмануть муху и заставить отправиться с нами на родину. Это он месяц назад проявил слабину и попросился домой. Он потом целых 5 дней твердил, что это была случайность, и никуда он не собирается. Я бы, возможно, и раньше сюда добралась. В конце концов, можно было испеленать Пегаса, открыть портал, потоптаться втроем на границе миров. Считай, нанесла визит и вернуться обратно в мир драконов. К сожалению, Леон вдруг заявил, что к Пегасам отправляться можно только женатыми, без вариантов. Так что свадьбу мы сыграли быстро, почти без подготовки, отдав торжество в цепкие руки моей тёте, которой не разрешили организовать собственную свадьбу, так что она удовлетворила все свои мечты в нашей с Леоном. На нашей свадьбе были воздушные десерты из молока летающих коров Лурии, в буквальном смысле летающие. За пирожными и тортами пришлось побегать, а кому-то и полетать. Было выступление эквилибристов на Пегасах. Как тетя уговорила сородичей мухи на такой подвиг, неизвестно. А эквилибристов прислал король Варон, обрядив в разноцветное трико парней-литошек из Академии Лурии. Парни по секрету поведали, что это их тайное задание, и после их возьмут в личную охрану короля. Опять же по секрету. Мы с Леоном очень долго смеялись над этим спорным утверждением, когда досмотрели это представление. Даже пришлось ненадолго удалиться. Жала Маэтта, знаменитая модистка, устроила показ своей новой коллекции бальных платьев. И данная демонстрация прошла без каверзных ситуаций к общей радости. К сожалению, близнецов Катаронов на этом показе никто не вышел с хлыстом и в обтягивающих штанах, на что они очень надеялись, а ведь именно на это мы с Леоном и затянули рыжиков на нашу свадьбу. Близнецы опасались, что фальшивый предсказатель мог быть не таким уж и фальшивым, раз из 6 друзей 4 женились, причем 2 точно встретили своих невест на чужой свадьбе. Статистика — вещь показательная, и на тот момент она показывала, что частично предсказание исполнилось больше, чем у половины друзей. Близнецов такая статистика пугала, и они едва не сбежали подальше в горы, благо мы вовремя узнали об их побеге и вернули. Где это видано, что лучшие друзья пропускают свадьбу одного из них? Ну а вечером после фейерверка мы с Леоном улетели. Он расправил крылья и взмыл в небо стремительной молнией, а я изящно, как можно более грациозно, сколько позволяло свадебное платье с десятком тонких юбок, воспарила над гостями. Мой полет проходил в торжественной тишине. Кто не был в курсе о моих способностях, потерял дар речи. Кстати, Жала Маэта применила магию к моему платью, и я весь полет светилась этаким воздушным облаком, пока Леон не вернулся из-под облаков и не посадил меня к себе на спину. Муха решил нас проводить до какой-то королевской резиденции в горах, где мы планировали отдохнуть, и не ожидал, что мы с Леоном будем настолько коварны, что сразу отправимся к нему на родину. У портала нас ждали пегасы, крупные, высокие, с размахом крыльев почти как у дракона, немного преувеличивая, конечно. Все без исключения белые, как муха. Как нам тут же объяснили, белый цвет — это принадлежность к одному из королевских родов. Цвет другого королевского рода — вороной. А потом случилось то, чего, возможно, ожидали все пегасы, возможно, даже муха или он. Но вот для меня произошедшее стало несколько шокирующим сюрпризом. Это произошло неожиданно. Раз — и на месте мухи крупного жеребца с крыльями стоит длинный, тощий подросток, абсолютно голый. И тут же все те пегасы, что встретили нас у портала, тоже обратились людьми и принялись обнимать паренька, целовать, лить слезы и смеяться. И от них всех шел такой ясный чистый свет, что казалось, что я увидела счастье, как вижу мир вокруг, как вижу проявление магии, как вижу любовь в глазах моего дракона. Леон, конечно, прикрыл мне глаза, чтобы я не пялилась на тощего друга, которого за могучими спинами мужчин и стройными фигурами женщин было совершенно не видно. Но я думаю, он не хотел, чтобы я смотрела на других пегасов, которые тоже были обнажены, чтобы не смущать молодого родича, впервые обратившегося человеком. И вот сейчас эта тощая жерть вертелась перед зеркалом, нацепив на себя чей-то розовый с рюшами костюм, из которого торчали голые руки и худые ноги. Ума не приложу, как тот крупный упитанный конь мог превратиться в этого худобу. В конце концов, Леон взял муху за шкирку и заставил переодеться в то, что было и по размеру, и по статусу положено надевать принцу пегасов, пусть и неизвестно какому по счету. Постепенно я привыкла и к виду мухи, и к виду его родни, в чьих лицах мне все же виделось что-то лошадиное, хотя все были очень красивы. Но мой Леон красивее всех. А когда наш друг немного освоился и смог без заикания разговаривать со своими родными, его отец, статный широкоплечий мужчина с длинными белыми волосами почти до колен, снял с меня свое золотое приглашение, которое тяготило меня столько времени. И мы с Леоном смогли отправиться в ту самую резиденцию в горах, куда и планировали. Одни, без сопровождения. «Чем мы сейчас займемся?» — спросила я, стараясь не смотреть на огромную кровать в форме сердца, усыпанную лепестками роз. «Боги, кто это придумал-то? Неужели и тут тетя отметилась?» «Очень сложным и очень важным делом», — мурлыкал мой дракон, опаляя кожу на шее легким поцелуем, пока его руки освобождали меня от украшений и заколок. «Мы будем работать над твоей магией». «Что?» Я чуть воздухом не поперхнулась. «У нас первая брачная ночь, а он говорит о какой-то магии. Что за бред?» «Это самый важный этап в жизни девушки, входящей в род драконов», продолжал мурлыкать Леон, прокладывая поцелуи от шеи к ушку, отчего внутри у меня зарождалось подозрение, что сейчас он говорит не о той магии, о которой подумала я, а какой-то томительной, будоражащей магии, которую теперь можно использовать нам обоим, ведь нет уже никаких препятствий. И что же должно произойти с моей магией после этой работы? Теперь и я мурлыкала в ответ, помогая мужу избавиться от сюртюка, а потом и рубашки. Дыхание перехватило от одного вида обнаженного дракона. По-моему, я готова стать самой добросовестной ученицей в этом деле. Она станет совершенно прозрачной, почти невидимый глазу, и потеряет свой насыщенный оранжевый цвет. Усмехнулся мне в губы мой муж, а потом накрыл мои губы таким жадным поцелуем, что мне уже было не особо важно, что там будет с моей магией. Пусть меняется. Я закрыла глаза и отдалась во власть этих безумно томительных горячих поцелуев, которые уносили меня под облака вместе с моим драконом. Я только один раз распахнула глаза, когда до меня дошло, в каком случае моя магия сможет потерять оранжевый цвет, а потом снова закрыла, потому что все это случится позже, а пока важны я или он, и те чувства, от которых мы улетаем выше, чем любой дракон, нашедший свое сокровище. Мы и есть сокровище друг для друга, и, конечно, мы будем его приумножать, ведь именно этим мы и займемся одни, без свидетелей. Конец книги. Читала Анастасия Чепелева.